Глава третья. Пират. Вновь потолок. Теперь уже без небесных мотивов. Такой правильный потолок нормальной комнаты. Ровный слой белой штукатурки, по периметру обрамленный золотистой полосой. А посредине красивая, не очень вычурная хрустальная люстра, в которую гармонично вмонтирован десяток спиртовых ламп. Лампы не работали, потому что хватало света из окна, который и освещал все вокруг, в том числе мое новое тело. А вот это уже интересно. Мой взгляд пробежался по голому торсу и ногам, стараясь не акцентировать внимание на определенных деталях. Я осторожно прислушался к собственным ощущениям. Вроде нормально. Похоже, не осталось от Виконта ничего этакого. Так, нужно срочно посмотреть, что мне досталось. Я рывком вскочил на ноги, тело слушалось превосходно и уже без удивления заметил пентаграмму на полу. Кроме пакующего свои вещи Ургена, в комнате находился только Карн. По кривой улыбке моряка можно было понять, что мой вид ему не нравится. Следовательно, понравится мне, и все обошлось без пошлых подвохов. В комнате, помимо нескольких столиков и диванчиков, находились два больших зеркала, завешанных темной тканью. Похоже, это инициатива профессора. Шлепая по паркету босыми ногами, я подошел к зеркалу и сдернул ткань. А фонареть! Мечта всех задохликов и ботаников. Из зеркала на меня смотрел кронаец, но в отличие от Карна, этот островитянин был высок, смугл и хорошо сложен. «Карн, как тебе?» – спросил я у моряка, вставая в позу культуриста. «Да пошел ты!» – недовольно проворчал Карн и отмахнулся. «Хоть бы прикрылся». Я опустил глаза. В принципе, стесняться нечего, но Карн прав. Поэтому закрывавшая зеркала ткань превратилась в подобие шотландского килта, а я продолжил знакомство с новым телом. На шее, груди, руках и даже ногах загорелого пирата ветвились строчки тех же непонятных символов, явно работа профессора. Татуировок было значительно больше, чем у Виконта, так что нужно спросить Ургена, чего он там понапридумывал нового. Интересно то, что кроме художеств ученого на теле моряка не было других рисунков. Да и память Эдгара Омара говорила, что в этом мире морские традиции сильно отличались от земных. В принципе, волшебная живопись не портила общей картины, даже придавала телу пирата особый шарм. Черные теперь уже мои волосы были зачесаны назад и увязаны в короткий хвост. Традиционные бакенбарды подбриты острыми клинышками в испанском стиле, а не как у Карна, по-английски пышно. Еще в комплект входили нос горбинкой и голубые глаза. В общем, смерть всем красавицам. Внезапно в голове помутилось, и память пирата ударила меня целым ворохом информации. Твою ж мать. Действительно, смерть красавицам, и не только смерть, а и кое-что похуже. Праздник жизни омрачился жестокой реальностью. Эдгар Омар был капитаном небольшой шхуны и отпрыском царского рода Омар, который так и не смог встать на дорогу честных моряков и втихаря занимался пиратством. Но не это было самым неприятным. Жгучий красавец Эдгар имел еще одну статью дохода. Он занимался тем, что охмурял в портовых городах империи красивых девушек, уговаривал их вместе бежать к безоблачному счастью, а потом продавал либо хтарским ханам, либо эмирам из городов на северном побережье континента. Смотреть в зеркало перехотелось. Даже интерес в глазах вошедшей в комнату Яны в наряде служанки не доставлял никакого удовольствия. Приступ отторжения от тела повлек за собой атаку души пирата. Мое раздражение вылилось в ментальный удар, и Эдгар убрался куда-то вглубь мозга. Оказывается, я еще и так могу, хоть что-то хорошее. Яна принесла с собой стандартную одежду кронайского капитана, лишь немногим отличавшуюся от наряда Карна и костюма начальника охраны княгини. Исключением были яркие, можно сказать, кричащие цвета. Эдакий морской цыган. Видя мое раздражение, хтарка не стала участвовать в процессе одевания и лишь подняла брови, словно спрашивая, в чем дело. В ответ я недовольно сморщился и неопределенно пожал плечами. Мне и самому до конца не были понятны причины поднявшегося раздражения. Немного нервозная, но вялая обстановка в комнате была моментально развеяна появлением графа и Лована. Он не пригласил всех присаживаться, что означало непредвиденную и очень острую ситуацию. Так, на разговоры у нас слишком мало времени, поэтому буду краток. В принципе, можно было обойтись одним ваном, но чтобы не повторяться, слушайте все. Сутки назад во дворец княгини прибыл капитан Эдгар из рода Омар. Не знаю, что там произошло, но Джайми начал собирать отряд гвардии, а баронесса Имма пакует вещи княгини. Я попытался влезть с вопросами, но был отправлен в освояси. Настаивать не стал. Это все равно не помогло бы. К тому же Лара обещала подумать о легализации нашей организации, поэтому злить ее сейчас чревато. Посему оставалось одно – пообщаться с Амаром. На пытку я не решился. Захват и так прошел с трудностями. Этот стервец пил и ел только свое. Но все же не смог отказаться от ванны и массажа. А наша милая Хтарка знает множество способов успокаивать слишком горячих мужчин. Исходя из сложности ситуации, появилась необходимость привлечь к делу нашего джина. Закончив речь, граф уставился на меня, явно ожидая информации. И я, покопавшись в памяти пирата, выдал все, что удалось вспомнить. Царь Амар захватил брата княгини и требует от нее неких привилегий, подтвержденных лично. «А что, у княгини есть брат?» – удивился я, потому что капитан таких вещей не знал, а память местных обитателей была уже недоступна. «Есть, зовут Калан, кстати, такой же оригинал, как и виконт. Вот такая у нас случилась болячка среди молодежи. На непутевого отпрыска рода в Ляо можно наплевать, а вот брат княгини слишком заметная личность. Его тайну увезли в поместье на границе империи», – отмахнулся граф. «Мне нужно знать, каких привилегий требует эта старая акула Амар». «Понятия не имею. Меня, то есть Эдгара, выдернули из шхуны прямо по приходе в порт Амара, сунули в руки послание и с напутственным пинком отправили в сторону княжества. О похищении я узнал, когда княгиня прочитала письмо. Что должно произойти дальше?» Царь приказал Эдгару доставить княгиню с отрядом не более 10 воинов на имперское побережье. «Пойдем на лошадях по имперскому тракту на север. Там нас будут ждать. Это все, что мне известно. Если по пути или в момент переговоров вблизи появится хоть один воин княжества, помимо 10 оговоренных, брат княгини умрет». «Сволочь, клянусь, я выжгу это осиное гнездо дотла». Граф утратил остатки самообладания и начал метаться по комнате, явно пытаясь найти выход из ситуации. А я решил покопаться в памяти капитана в поисках полезной информации. Там, среди всего прочего, нашлось и объяснение частому упоминанию слова «Амар». Кронайский архипелаг насчитывал более сотни островов различной величины, и на каждом из них правил целый морской царь, и остров и род царя носили одинаковое имя, в данном случае Амар. Этот остров был самым северным в архипелаге и находился у берегов Хтарской степи. Именно удаленность от княжества позволяла амарцам втихую заниматься пиратством и работорговлей. За остальными царьками княжеский флот следил очень внимательно. Кстати, на юго-западе от Золотого города находился остров Сатар, средних размеров клочок суши, в свое время бывший вотчиной царей Сатар. Там до сих пор находилась военная база княжества, которая в случае чего могла дать приют опальным князьям. Причем приют надежный, флот княгини насчитывал около 50 кораблей, плюс около 20 боевых фрегатов таких лордов, как граф Гвиери. Так что спорить с княжеством было себе дороже. Интересно, на что рассчитывал отец Эдгара, престарелый царь Йени Амар? Вся эта затея выглядела форменным самоубийством. Пока я размышлял, граф немного успокоился и вновь повернулся к нашей компании. Так, в любом случае переигрывать ситуацию уже поздно. Лара согласилась, и я не стану с ней спорить. Ван, и дальше будешь играть роль пирата, а в нужный момент выбросишь золотую фишку, сказал граф, используя термин из местной игры, похожий на наш покер. Граф, сузив глаза, пристально посмотрел на меня, явно желая что-то добавить, но нужды в этом не было. «Граф, не нужно угроз. Мне нравится Лара, и пару минут назад очень разонравились Амары, поэтому я сделаю все, что нужно». «Хорошо, Ван», — с ноткой облегчения кивнул Гвиери. «Но, может быть, стоит все-таки попробовать отговорить княгиню, ведь это глупо так рисковать», — высказалась Яна. «Не получится», — вздохнул граф. «Я хорошо знаю эту девочку. Мало того, что она унаследовала авантюрный характер своего папочки, в последнее время ей не хватает приключений, и в такую возможность она уцепилась как краб. Это видно по глазам. Говорил же ее отцу, что слишком большие вольности для ребенка рано или поздно выйдут боком». Граф безнадежно махнул рукой, и в этот момент он даже стал похож на заботливого дедушку. Но момент слабости длился не больше минуты. «Так, заканчиваем бессмысленные разговоры. Ван, среди того, что наш профессор прикупил у черных копателей, Есть одна интересная штука. Называется, если не путаю, «Гром забвения». Граф сделал приглашающий жест, и Урген достал из своей сумки маленький кулон, сплетенный из золотой проволоки. Этот артефакт на несколько минут лишает сознания всех, кто находится в радиусе 50 метров. Тут же влез с разъяснениями профессор. «Вы проверяли?» – не доверяя теоретикам, усомнился я. «Нет, это единственный экземпляр, но в наследстве тьмы, Турака Мудрого, есть подробные разъяснения. Если не хотите, не используйте», – внезапно разозлился ученый. Да уж, нервы у профессора ни к черту. Скоро он сорвется, и граф перережет его квелую шейку, а я останусь в камне наедине с кошмаром очередного носителя. «Простите, профессор, мне просто хотелось уточнить, как он работает, и не вырубит ли меня вместе с остальными». «Артефакт нужно раскусить. Заклинание войдет в резонанс с телом, и вы останетесь в сознании», – проворчал Урген, но все же добавил. «По крайней мере, так говорится в трактате». «Ради всех святых, не нужно лишний раз поминать запрещенные книги», – строго сказал граф. «Есть чего добавить некромольного?» «Нет», – затряс головой ученый. «Один нюанс», – поднял я руку. «Профессор, в этот раз вы нанесли значительно больше заклинаний. Это что-то дает?» «Да», – оживился Урген после наезда графа. «Теперь заклинания могут удерживать душу бывшего владельца тела приблизительно неделю». «Не буду уточнять, насколько приблизительно, но хотелось бы узнать, каковы шансы увеличить срок еще больше, если, скажем, зататуировать меня с ног до головы?» «Боюсь, неделя – это уже максимум, но в трактате...» «Профессор, достаточно», – вновь приструнил ученого граф, и все же мне почудилось, что он оборвал его не из суеверности, а чтобы не позволить выболтать мне важную информацию. «Времени не осталось вообще, поэтому начинаем готовиться. Ван с княгиней выезжают через час, а мы отправимся чуть позже. Карн, ты пойдешь на веселые устрицы. И не смей дразнить капитана, а то я рассержусь». Мне и в голову истово, но очень неубедительно ударил себя в грудь крепыш. «Замолчи», — обозначил граф степень своего доверия к покладистости моряка. «После ухода из города отряда княгини я загляну к адмиралу и очень попрошу отправить за устрицей 4 фрегата. Мы же поедем за Ларой посуху». «А может, сразу на корабли? Они ведь все равно пойдут на Амар», — осторожно предложил явно недолюбливающий сушу моряк. «Нет, боюсь, до моря Лара может и не добраться. Пойдешь вдоль берега, а я буду отправлять гонцов на береговые вышки». Разбуженная словами графа память пирата напомнила, что еще 100 лет назад с разрешения императора княжество разместило на всем побережье империи вышки для наблюдения за морем. Вышки обменивались информацией друг с другом и проходящими кораблями с помощью световой связи. Именно благодаря этому стратегическому решению княжеский флот контролировал имперские воды и являлся гарантом безопасности на всем побережье. «Так, не будем задерживаться, сюда в любой момент могут заглянуть люди княгини», — завершил совещание граф, и вся компания покинула комнату отдыха. Я последовал за ними и оказался в комнате, чем-то напоминавшей смесь ванной и массажного салона. Кушетка у стены была слишком высокой и наверняка являлась массажным столом. Даже смутно вспомнилось, как я наделала Эдгару массаж, и то, как разомлевший пират внезапно отключился. Да уж, шаловливые ручки ухтарки. Интересно, как ей сошло с рук убийства виконта? Хотя, зная возможности графа, можно было не сомневаться, что дело тихо замяли. Вся компания местных нелегальных безопасников нырнула в неприметную дверцу, а я направился к основному выходу. В коридоре моего появления ждали 2 хмурых гвардейца. По их лицам было видно, что они предпочли бы прибить меня прямо сейчас и не переться бог знает куда, при этом рискуя жизнью любимой княгини. Поселили пришлого пирата недалеко от того же черного выхода, через который я попал во дворец правительницы в первый раз. С тех пор почти ничего не изменилось. Все те же гвардейцы с алебардами и карета на подъездной дорожке, но были и кое-какие дополнения. С обеих сторон далеко не прогулочной кареты горцевал 10 коней, явно приготовленных к далекому пути. Возле гужевых транспортных средств копались 9 гвардейцев, сменивших свое цветастое обмундирование на кожаные наряды кронайского стиля. Конечно, сухопутные бойцы имели и дополнительный апгрейд в виде кольчуг и стальных шлемов. Кроме того, к седлам были прикреплены небольшие круглые щиты и кавалерийские мечи, чем-то напоминавшие палаши польских панцирных гусар. И это при том, что никто из бойцов не расстался с любимым оружием кронайцев, тяжелой шпагой. Капитан Джайми Арат, внешне ничем не отличавшийся от своих бойцов, встретил меня у конвоя гвардейцев и проводил к карете, при этом не проронив ни единого слова. В его глазах горело то же желание, что и у бойцов конвоя – зарезать меня прямо здесь, без особых изысков. Капитан рывком открыл дверцу кареты, и я будто вновь провалился в сон виконта. Внутри обитого материи цвета кофе с молоком экипажа сидели дамы из моих не совсем приличных видений. Княгиня с не очень-то скрываемым презрением осмотрела меня с ног до головы, а во взгляде ее компаньонки не было ничего, кроме страха. Если вспомнить слова графа, это, скорее всего, была баронесса Има. «Господин Амар, как видите, мы выполнили все условия, или у вас есть возражения?» Коротко осведомилась княгиня, явно желая свести неприятное для нее общение к минимуму. «Не возражаете? Не возражение, а пожелание, даже скорее совет», спокойно сказал я, рассматривая испуганную баронессу. Проклятое воображение никак не хотело замечать ее темно-зеленого платья, а показывала совсем другую картинку. «Оставьте вашу компаньонку дома». «Это условие есть в приказе вашего отца?» с уже нескрываемым презрением осведомилась Лара. «Нет, но в дороге с нами может случиться все, что угодно. И если вы приняли решение рисковать сами, а для капитана и его людей отдать за вас жизнь – это дело чести, то ваша спутница может пострадать, совершенно не желая того, притом бессмысленно. Она мне нужна», уперлась княгиня с решительностью, достойной иного применения. Несмотря на все мое восхищение Ларой, в глубине души вспыхнула злость. К тому же было жаль Иму, она хоть и не знала о своей роли в моих снах и теперешних симпатиях, но это ничего не меняло. «Да уж, конечно, помощь в смене платья и макияжа очень важна, и ради нее стоит получить кинжалом в живот или быть изнасилованной полусотней пиратов». Выдав эту речь, я быстро отошел от кареты, чтобы не схлопотать по морде от взбешенного капитана, поэтому реакции Лары не увидел. Простой метод исключения позволил определить предназначавшееся мне ездовое животное. Мой конь, в принципе, ничем не отличался от остальных, кроме того, что в его снаряжении не хватало оружия. Ну и еще маленький нюанс. Передо мной стоял жгучий черный жеребец с явно дурным нравом. Похоже, ребята решили повеселиться. В местный юмористический фольклор даже входили истории о кранайских моряках и их попытках ездить верхом. Ну что ж, постараемся подпортить веселье этим юмористам. Не скажу, что в прошлом я был крутым наездником, но кое-какой опыт все же имелся. В Краснодарском крае все еще живы казацкие традиции, и мне не раз приходилось разбираться с упрямыми лошадьми. Конечно, такого красавца я еще не встречал, в век машин породистые лошади уже давно стали большой редкостью. «Ну что, черныш», – прошептал я коню, подхватывая провисшую уздечку. «Не нравлюсь я тебе, и напрасно. Ничего вкусного у меня нет, хотя…» Догадка оказалась верной. В притороченном к седлу вьюке находилась не только изрядная мера напоминавшего овес зерна, но и походные продукты. Недолгий поиск выявил матерчатый мешочек с морскими сухарями. То, что нужно. Новонареченный черныш удивленно посмотрел на какого-то неправильного моряка, наверняка копируя взгляд окружавших меня гвардейцев, но все же схрумкал угощение, попутно попытавшись укусить меня за руку. Притча о неблагодарности в наглядной иллюстрации. Но на этот счет была еще одна хитрость. Вертикально поставленная ладонь не давала возможности ухватить мои пальцы зубами. Конь сделал несколько попыток и немного успокоился. Я заглянул в большие и умные, хоть и хитрые глаза. «Ну что, будем дружить?» В ответ в лошадином взгляде почудилось нечто похожее на «посмотрим». Ну а теперь последний штрих. Рывок, и я, едва воспользовавшись стременами, оказываюсь в седле. Тело пирата явно не имело необходимых рефлексов, но мои собственные навыки и привычка Амара удерживать равновесие в любых условиях сделали свое дело. Жесткий захват поводьев и уверенная посадка расставили приоритеты в наших с конем отношениях. Черныш для виду пошалил, но все же это не дикий мустанг, а объезженная лошадь, поэтому мы договорились. Закончив экспресс-объездку, я повернулся к остальным. Джайми от удивления даже немного растерял враждебность. «Капитан Амар, вам приходилось путешествовать верхом?» «Капитан Арат, это долгая история, а времени у нас очень мало». Я постарался улыбнуться максимально доброжелательно. Джайми согласно кивнул и махнул рукой. Всадники быстро заняли свои места в колонне спереди и сзади кареты. И, наконец-то, мы тронулись в путь. На гравийной дорожке взмахами белого платка нас провожала плачущая баронесса Има. Лара все же была умной девочкой, хоть и упрямой. Первая половина дневного перехода ничем особым не ознаменовалась. Мы с Джайми ехали в авангарде и не обременяли друг друга разговорами, как-никак враги. Поэтому я просто рассматривал окрестности. Пребывание в городе не давало особых знаний о приютившем меня мире. Удалось только понять, что рисунок созвездий здесь совершенно другой, и Луна намного больше. Повторюсь, никаких рисунков на Луне не было, просто серебристый диск с небольшими оспинками кратеров. Исследование проплывающего мимо пейзажа не привело ни к каким великим открытиям. Похожие на обычные тополя деревья вдоль мощеной камнем дороги и такие же знакомые квадраты полей с копошащимися на них селянами. Если сравнивать с землей, то все это напоминало Европу конца 18 века, или, по крайней мере, то, как ее представляли художники и историки. В центре больших участков земли находились небольшие поместья, этакие мексиканские фазенды. Княжество всем своим видом словно говорило о том, что здесь умеют ценить и лелеять землю, несмотря на морское прошлое. Все изменилось, когда наш караван достиг границы с империей. Княжество Сатар не было таким уж большим. И для того, чтобы проехать его из конца в конец, хватало одного дня. А так как мы пересекали его в самом узком месте и на хорошей скорости, то к имперскому тракту выехали сразу после того, как солнце перевалило зенит, потратив на это часов 5. Впечатление от перехода границы было своеобразным. Все изменилось, когда наш караван достиг границы с империей. Княжество Сатар не было таким уж большим. И для того, чтобы проехать его из конца в конец, хватало одного дня. А так как мы пересекали его в самом узком месте и на хорошей скорости, то к имперскому тракту выехали сразу после того, как солнце перевалило зенит, потратив на это часов 5. Впечатление от перехода границы было своеобразным. Казалось, будто какой-то волшебник содрал с реальности картинку цивилизованного мира, и мы попали в мрачную сказку. Лесные массивы сменялись плохо возделанными, либо совершенно запущенными полями. Контраст с княжеством был огромен. Скорее всего, сказывалось обилие земли в империи и то, что сейчас мы в глубокой имперской провинции. На удивительно качественно построенном тракте мы провели еще около часа, и капитан, опасливо косясь на меня в ожидании подколок, отдал приказ остановиться на дневной отдых. Я, конечно же, не возражал, и мне, и Чернышу нужна передышка. Все-таки непривычное к седлу тело немного помялось. Да и я не был большим спецом в долгих конных походах. Езду по ипподромному кругу скачками не назовешь. Выбор места для дневки был не случайен. Рядом с мощеной серым камнем дорогой в лесу была вырублена полянка с обустроенным бивуаком. Здесь имелись и коновизи из привязанных к деревьям жердей, и стволы со скамейками из пеньков, и грубо обтесанных брусьев, и каркасы под навесы, которые оставалось лишь накрыть попонами или тентом, получив в итоге надежное убежище от дождя. Я уже не говорю о таких мелочах, как обложенные камнем кострища. Всадники, включая меня, ослабили попоны лошадям и повесили им на головы торбы с зерном. Двое гвардейцев очень быстро разожгли небольшой костерок и закипятили на нем какой-то напиток, который, разлив по большим жестяным кружкам, раздали остальным, демонстративно игнорируя мою персону. Не больно-то хотелось, хотя было немного обидно. Мне ничего не оставалось, как быстро перекусить соленым сухарем, запив его водой из фляжки. Сухарями пришлось поделиться с Чернышом. Хитрая животина, увидев лакомство, тут же прекратила хрустеть зерном и воззрилась на меня левым глазом, полным праведного негодования и обиды. Пообедав, я решил не мозолить глаза остальным и отошел дальше в лес. Словно по заказу, там обнаружилась небольшая полянка, а по пути я нашел в прошлогодней листве кривоватую палку необходимых размеров. Пришлось довольствоваться тем, что есть, ведь никто не удосужился оставить мне клинок Эдгара. Кстати, о чем-то подобном пират догадывался, поэтому фамильное оружие забыл на своем корабле. Так, теперь посмотрим, что может это тело, но для начала я решил попробовать тот прием, который едва не провалил в катакомбах под Сатаром. Небольшая палочка заменила шило, я встал прямо, а затем быстро развернулся, словно выворачиваясь из чужих рук, и завершил все это выпадом в сторону воображаемого противника. Получилось плохо, попробовал дать волю телу, получилось еще хуже, но сама суть осталась. Похоже, этот прием отобразился в памяти моей души. Звучит дико, но факт остается фактом. Интересно, то, что мы называем душой, дублирует память тела или обладает своим собственным архивом? Моя первая догадка подтвердилась уже через минуту. Отпущенное на свободу, конечно, в переносном смысле тело, выдало классическую ката, или, как говорили в этом мире, боевой танец кронайских моряков. Затем я попробовал повторить все это, уже жестко управляя телом, и результат получился смехотворным. Третья попытка сочетала в себе и поверхностный контроль, и свободу рефлексов. Кое-что начало получаться. Я задавал цель, а тело проводило вдолбленные в него с детства фехтовальные связки. Волна мягко разогнала корявый клинок до свиста, переводя его в защитную сеть. Затем атакующая чайка, сразу же оборонительный утес, подкрепленный рифом, и моментально контратака в прибое. Уже заканчивая танец, я понял, что уже не один. «Как-то странно у вас получается, капитан. Вроде неплохо, но в то же время коряво. Это последствия неудачного падения головой на палубу. Вот приходится восстанавливать форму». «Не хотите учебный поединок?» – предложил Джайми, и только после этих слов я увидел в его руках две аккуратно обструганные палки, по размерам подходившие для имитации морских шпаг. В предложении капитана не было ничего пренебрежительного. Боевым оружием тренируются только в книгах и фильмах. Даже такие безбашенные самоубийцы, как самураи, использовали бамбуковые бакены. Возможно, французские мушкетеры и русские гусары поступали по-другому, но мне не очень-то верится. Глупо рисковать в обычной тренировке, тем более жизнью своего товарища. Капитан товарищем мне не был и явно хотел отходить меня палкой по всем дозволенным местам. Что ж, капитан, давайте попробуем. Он не стал приглашать меня на основную поляну, но легче от этого не стало. Через две минуты появились все гвардейцы, кроме одного, а через пять явился и последний в сопровождении Лары. Вначале я путался в руках и ногах, жутко мешая рефлексам пиратского тела, но затем втянулся. Всем известно, ничто так не способствует учебному процессу, как пара лишних синяков. Не буду говорить, что это педагогично и что следует вернуть древний опыт порки в школах, но с эффективностью этого метода поспорить трудно. Втянуться-то я втянулся, но это не значило, что начал побеждать. Под конец, с трудом пробив защиту соперника с помощью не очень-то изящного краба, удалось провести чайку и достать капитана. «Думаю, этого достаточно», — стараясь не показать сбившегося дыхания, — сказал я. «Действительно, нам пора в дорогу». Лошади уже отдохнули. Капитана не смущало, что последнее слово осталось за мной. Весь бой наглядно показал, кто сильнее. Ближе к вечеру лес стал реже, и показались большие вырубки. Только некоторые из них несли следы сельскохозяйственной деятельности, а остальные разрабатывались как источник древесины. Также участились деревни и хутора. Мрачные мужики, выглядывающие из низеньких бревенчатых изб, мало походили на добропорядочных крестьян. Это наверняка были лесорубы. Во все времена очень ушлые ребята. В сезон они рубили своими топорами деревья, а в остальное время проезжих купцов. До большой в полторы сотни дворов, деревни, мы добрались еще задолго до заката. Но так как дальше с жильем было совсем плохо, решили заночевать здесь. Посреди деревни возвышалось единственное двухэтажное здание с большим двором и длинной коновизью прямо у крыльца. Постоялый двор зазывал посетителей нехитрой рекламой, потускневшей от времени деревянной доской с изображением глиняной кружки и жареной птицы. Кружку венчала сероватая пена, а в птичку была воткнута вилка. Хорошо уже то, что они знают о существовании столовых приборов. Клопов никто не намалевал, поэтому можно надеяться на спокойный сон. Попытался я пошутить, но аудитория попалась неблагодарная, и лишь полные губы Лары тронула тень улыбки. И то хлеб. И на постоялом дворе, и в находившейся на первом этаже таверне народу не было. Скучающий хозяин так обрадовался гостям, что буквально стелился перед нами. А опознав княгиню, едва не умер от счастья, хотя она и не была его правительницей. Радость предприимчивого мужика была вполне объяснима. В летний период по этому тракту почти никто не ездил. Из центра империи в северные провинции все путешествовали другой дорогой, а эту использовали в основном купцы из княжества и прибрежных районов империи, и то лишь в период, когда зимние шторма делали невозможными морские перевозки. По этой же причине меню оказалось довольно скудным. Хозяин таверны обещал приготовить что-нибудь благородное в кратчайшие сроки, но княгиня решила не ждать и удалилась в свою комнату. Капитан отобрал четырех гвардейцев, которые должны были посменно охранять покой Лары, а остальным позволил выпить по кружке пива. Да и сам не отказался. Несмотря на косые взгляды, я подсел к ним за стол, заказав себе пиво и жареного мяса. Отбивную принесли так себе, но, по крайней мере, она была горячей и сытной. А вот пиво оказалось превосходным. Попросив себе копченые камбалы на закуску, я присосался ко второй кружке. Сатарцы решили играть в молчанку, и я поддержал эту забаву. Первым не выдержал капитан Арат. «Капитан Амар, зачем вам все это нужно? Неужели ваш отец не понимает, на что идет? Джайми, давай на «ты», мы ведь не на совете капитанов». «Давай», — неожиданно согласился сатарец, видно, решив влезть ко мне в доверие и разговорить. «Так какого кракена вы все это затеяли?» «Не знаю, меня сдернули с корабля сразу после похода. Отец приказал сопровождать вас по тракту, а остальное вы и сами знаете», — ответил я, причем совершенно не лукавя. «Ты хоть понимаешь, что это война?» «Да, понимаю, но обсуждать приказы царя, тем более отца, я не могу». На некоторое время над столом нависла тягостная тишина. Гвардейцы, понимая неловкость момента, допили свое пиво и разошлись по комнатам, а мы с капитаном продолжали молчать. Неожиданно я задумался совсем о другом. Мне предстояла ночевка в чужом теле. А что будет делать скованная душа, пока моя спит? И вообще, что делает душа, когда мозг отключается? Урген ничего такого не говорил. Да и, скорее всего, ничего не знал. Земные ученые по этому поводу своего мнения не имели, потому что вообще не верили в существование души. «Ладно, Эдгар, давай делать каждый свою работу, а там посмотрим. Но не держи зла, если я тебя закалю», — незлобиво, но жестко сказал Джейми. «Да какое там зло?» — отмахнулся я, с грустью понимая, что капитан вряд ли выберется из этой передряги живым. Слишком уж закрученной получалась интрига. Джайми молча встал и ушел в свою комнату, расположенную рядом с комнатой княгини. Я еще некоторое время рассматривал местную таверну. Помещение постепенно начало наполняться местным контингентом. Десятка-полтора крестьян, несколько лесорубов и купец с парой приказчиков. Охранников я не увидел. Это могло означать, что с разбойниками здесь не густо, или же купец был жадиной. Память пирата в этом вопросе не помощница. Его удел – исключительно морской грабеж. Во многих книгах говорилось, что средневековые кабаки – великолепное место для получения информации. И действительно, через час и две кружки пива я узнал, что разбойников в эту пору почти нет. Они ушли в центральные районы страны, к более оживленным трактам. Также поселяне много говорили о том, что в империи простому человеку живется не очень хорошо, и было бы неплохо как-то перебраться в княжество, но там чужаков не принимают. Похоже, здесь была та же беда, что и в провинциях больших империй моего мира. Удаленность от центра превращала помещиков в персон а-ля и царь и бог, и воинский начальник. Они творили на своей земле все, что взбредет в их изнывающий от скуки мозг. А вот в княжестве правительница следила за всеми дворянами. И если было нужно, быстро приводила их в чувство, вплоть до применения виселицы. Немного послушав о плохих урожаях и ценах на пеньку, о распутных соседках и их тупых мужьях, а также тихие шепотки о странном пирате, в одиночестве потягивающем пивко, я решил, что пора и честь знать. Поэтому покинул эту теплую компанию и поднялся на второй этаж по слегка поскрипывающей лестнице. Лестница выходила на этаж посреди коридора. Вторую справа от нее дверь охраняли двое гвардейцев, тут же одаривших меня хмурыми взглядами, в которых явно читалось предупреждение не подходить близко. К счастью, мне было в другую сторону. Небольшой коридор освещали какие-то плошки, так что было темно, и свою крайнюю слева комнату я нашел с трудом. Обстановка гостиничного номера поражала своей простотой. Низенький топчан с травяным матрасом и небольшой столик с незажженной свечой в глиняной плошке. Весь интерьер здания немного удручал, особенно после сверкающей белизны столицы Сатара. Это было странное чувство, но, похоже, я уже начал скучать по золотому городу. Впрочем, не такие уж мы бари. Мне не оставалось ничего другого, как зажечь свечу от каганца в коридоре и завалиться на противно скрипнувший топчан. Ну что ж, сейчас мы и узнаем, насколько все плохо. Уставший за день мозг начал постепенно отключаться, отяжелевшие веки поползли вниз, и тут в груди разлился нестерпимый холод. Душа пирата рванула из своих пут, но, получив уже опробованный мной ментальный удар, отлетела обратно. И что, теперь мне не спать всю неделю? Устроившись так, чтобы телу было не очень удобно, я постарался удержать себя на границе дремы. Как ни странно, это удалось, и душа пирата своими постоянными атаками мне в этом даже помогала, не давая провалиться в глубокий сон. Будь он хитрее, все могло бы закончиться намного хуже для меня. Не скажу, что я выспался. Тело жутко ломило от неудобного положения. Но сонливости как таковой не было, и мозг работал четко. В последнее время я начал склоняться к мысли, что душа – это что-то наподобие программы для мозга компьютера, но со своим собственным, каким-то призрачным жестким диском. Благодаря ночному бдению я встал раньше всех и, растолкав позевывающего трактирщика, получил на завтрак яичницу с беконом и чашку травяного чая. Конечно, это не ресторанные изыски из хрустального сердца, но тоже очень даже неплохо. Через полчаса появились хмурые, слегка помятые гвардейцы и капитан, а Лара изволилась не зайти к нам только еще через час, когда я уже думал поторопить Джайми. Княгиня сначала хотела отказаться от завтрака, но капитан заставил ее съесть булочку с маслом и запить это чашкой курибы, которую сам же и приготовил на кухне. Он еще и кофе готовит, а мне? Заметив, что и гвардейцы, и капитан обошлись травяным чаем, я не стал капризничать, хотя очень хотелось. Сказывалась многолетняя привычка пить кофе по утрам. В путь мы пустились вместе с солнцем, поднявшимся над голыми холмами с правой стороны от дороги. С левой стороны над нами нависла громада леса. Отдохнувший и подкрепившийся зерном с десертным сухариком черныш бодро нес меня к новым приключениям, которые я воспринимал не иначе, как неприятности. И совершенно обоснованно. Через час езды на нас напали. Все произошло неожиданно и совершенно дико. За спиной послышался странный шум. Я повернулся и увидел, как на землю падает гвардеец с арбалетным болтом в груди. В следующую секунду дала о себе знать выучка сатарских бойцов. Я тупил значительно дольше. Гвардейцы моментально соскользнули со своих скакунов и рванули в сторону леса, прикрывшись щитами. Одной кольчужки против арбалетов было маловато. Еще через минуту стало понятно, что нас переиграли. Рванув черныша за уздечку, я поскакал в сторону кареты, возле которой уже начинался бой. До контратаки гвардейцев в лес разномастно одетые и вооруженные, чем попало, бандиты прятались справа от дороги, накрывшись кусками дерна и травы. Я направил черныша на одного из разбойников. Умный конь по своей инициативе не только толкнул его грудью, но и укусил. Соскользнув с седла, я выдернул шпагу из ножен мертвого гвардейца и резким выпадом отправил укушенного бандита на тот свет. Мне удалось пристроиться возле правого переднего колеса кареты. Сразу стало ясно, что не все так плохо. Капитан и трое гвардейцев остались на месте, поэтому нам нужно было дождаться возвращения атаковавшей лес троицы. Десятка два голодранцев, вооруженных всяким металлоломом, от утыканной гвоздями дубины до кухонного ножа, обхватили карету полукольцом и попеременно пытались атаковать ощетинившихся клинками гвардейцев. Эти танцы могли продолжаться до бесконечности. Гвардейцы боялись оставить карету, а бандиты не рисковали нападать на профессиональных вояк слишком активно. Интересно, почему у гвардейцев нет арбалетов? Так как мне не удалось разжиться щитом, пришлось играть активно. В обороне без дополнительной защиты было туго. Быстрая атака сквозь ряды мешающих друг другу бандитов и, проткнув бородатого мужика с довольно ржавой саблей, я получил оперативное пространство. Теперь нападавшим пришлось играть на два фронта. Хотя какой там фронт? Двух бандитов, вооруженных топором и коротким мечом, мне хватило выше крыши. Отступив на два шага и проткнув на обратном ходе меченосца импровизированным прибоем, я начал тупо бегать от здорового мужика с топором на длинном древке. В этот момент через лавочку кучера перепрыгнул вернувшийся из леса гвардеец, а еще один обежал карету сзади. Капитан с помощниками тут же ринулись в атаку. Пятеро бандитов легли сразу, а мой преследователь зазевался от удивления и тут же получил от меня укол шпагой в гортань. Неаккуратно вышло, я провалился в ударе, а из раны ударила тугая струя крови, изрядно запачкав мне рукав рубашки и даже немного лицо. Как и в случае с мошенником, это убийство не вызвало во мне особых эмоций. Пока я с горем пополам вытирал кровь, бой закончился. Из толпы бандитов в 2-3 десятка голов в живых остались человек 5, да и те скрылись в лесу. Единственный потенциальный язык немного побулькал пробитыми легкими, а затем и вовсе затих. И что это, собственно говоря, было? Как такая кучка плохо вооруженных бомжей могла рискнуть напасть на сильный конвой? С подобным вопросом ко мне обратился капитан. «Вопрос не ко мне, это ваши сухопутные разбойники». «Ну, конечно», – язвительно сощурился капитан. «И это случайность, что они оказались здесь не в сезон, и именно тогда, когда мы едем на переговоры». «Повторяю, вопрос не ко мне». «Хватит», – поставила точку в нашем споре выглянувшая из кареты Лара. «Если он и виноват, то все равно не признается, а нам нужно что-то решать». «Да уж, действительно, решать было нужно. Из 9 гвардейцев уцелели только 2. 3 погибли от арбалетных болтов, и еще 4 получили раны разной тяжести. Возник вопрос об отступлении, и поднял его, естественно, капитан. Но Лара решила по-другому. Через полчаса раненые отправились обратно в карете, а княгиня легким перышком взлетела в седло. Теперь на ней был традиционный наряд кронайцев, только в женской интерпретации. И что самое удивительное, на переодевание капризная дворянка потратила не больше 10 минут. Остальное ушло на уход за ранеными. Кстати, шпагу мне оставили, что не могло не радовать. «Ваша светлость, мы сильно рискуем», попытался еще раз образумить взбалмошную правительницу капитан, но по ее упрямо сжатым губам стало понятно, что кровавый морж прав. Девочке захотелось приключений, плюс врожденное упрямство. Дальше мы отправились вшестером. Один из раненых наотрез отказался покидать отряд, мотивируя это тем, что рубленная рана на правом бицепсе всего лишь простая царапина. Следующие 2 часа мы ехали молча. Капитан окончательно обозлился на меня, полагая, что нападение лесных разбойников – это подлая уловка пиратов. Честно говоря, я подозревал, что он прав, и эта догадка подтвердилась, когда к полудню мы достигли очередного бивуака у дороги. Уже на подъезде я заметил одинокую фигуру на тракте. Мои спутники напряглись и ухватились за оружие. Гвардейцы приготовили 3 трофейных арбалета, но я успокаивающе поднял руку, потому что узнал Вадала, родного брата Эдгара. Старший из 3 сыновей царя Амара снисходительно улыбался, рассматривая потрепанный эскорт княгини. На стандартном бивуаке расположились 3 десятка пиратов и ни одной лошади. Они что, прилетели сюда на крыльях? До моря-то 10 километров. Все оказалось значительно проще. В этом месте, в имперский берег, врезалась глубокая бухта, где и стоял коршун брата в ожидании команды. Когда Джайми услышал, что здесь начнется наше морское путешествие, едва не разразилась схватка, но 3 десятка пиратов, больше напоминавших цветасто одетых цыган, и несколько арбалетов убедили капитана не возникать. Пленников взяли под жесткий контроль и повели в сторону холмов. Уже сходя с дороги, я заметил, как один из пиратов целится из арбалетов черныша. «Э, ты что удумал? А ну убери арбалет!» Капитан приказал. «Вадал!» – окликнул я брата Эдгара. «Зачем убивать лошадей?» «А зачем их оставлять? Лишние следы», – ответил пиратский капитан. «Вон того черного в лес не увести. А если убить здесь, то следы все равно останутся». «Делай, как знаешь», – пожал плечами старший брат Эдгара. Ему было неуютно на суше, и он спешил на свой корабль. «Ты слышал, Тумар? Убирайся!» – наехал я на кучерявого, как молодой Пушкин, пирата, с такими же пушистыми бакенбардами. В принципе, мое поведение было не слишком разумным, но уж больно разозлило угроза чернышу. «Не зарывайся, Эдгар, ты не мой капитан», – сразу окрысился Тумар. «Но я все же капитан, а ты всего лишь матрос, так что вали отсюда». «Ну ладно», – скрипнул зубами пират и побежал вслед за остальными. А я подошел к чернышу и погладил его по морде. «Ну что, красавец, беги домой и не поминай лихом». Быстро избавив лошадь от всего лишнего, я не сильно шлепнул черныша по крупу и с удовлетворением увидел, что вороной зверь грациозно поскакал на юг. Когда я добрался до корабля, все уже успели погрузиться на борт. Красавец Коршун был больше ласточки Эдгара, но при этом менее поворотлив и не так изящен, однако все равно выглядел впечатляюще. 3-мачтовый фрегат, в отличие от земных аналогов, не обладал пушечными портами, как, впрочем, и самими пушками. Артиллерию на нем представляли 2 катапульты, одна на носу, одна на корме. В прошлой жизни я не особо разбирался в парусах и сравнить оснастку кораблей не мог, но было видно, что кронайцы достигли в этом деле весомых успехов. Память пирата подсказывала, что их корабли могут ходить достаточно круто к ветру и развивать солидную скорость. Лицо моряка привычно поймало движение воздуха. Шалун, южный ветер, обещал быстрый ход парусника до самого Амара. Обстановка на палубе была накалена до предела. 10 арбалетчиков удерживали 5 пленников у кормовой надстройки, чтобы не мешать товарищам готовить корабль к отходу. Меня мучили нехорошие предчувствия. Вадал не был плохим братом, но это не делало его меньшим мерзавцем и садистом, чем он был. Развязка наступила минут через 20, когда и залив, и имперский берег превратились в далекую темную полоску. Вадал передал управление рулевому и подошел к пленникам, но до того, как заговорить, он коротко кивнул боцману, которого в этом мире называли старшиной. Тихо тренькнули арбалеты, и 3 гвардейца молча повалились на палубу. «Нет!» – закричала княгиня, и эхом ее крику прозвучало рычание Джайми. «Сволочь, да я тебя!» Сатарский капитан рванул из ножен шпагу, но ни договорить, ни тем более показать, что он собирается сделать с вероломным врагом, ему не дали. Дежуривший у борта моряк ловко треснул сатарца лодочным веслом по затылку. Джайми был так ослеплен яростью, что не заметил элементарной и грубой атаки. Позор для мастера фехтования, но я его понимал. Безвольное тело княжеского телохранителя крепко связали и унесли в трюм. «Зачем?» – наконец-то сумел выговорить я. «Мне все равно, что там задумал отец. Но рисковать своими парнями я не намерен. Есть приказ доставить живыми княгиню и капитана, и он будет выполнен. Остальное не так важно. Банда в лесу тоже твоя идея?» «Моя. А если бы они подстрелили меня или княгиню?» Внутри начала разгораться злоба. «Девчонка была в карете. А ты, братишка, уже взрослый мальчик и можешь за себя постоять. Тем более, что кто-то недавно просил меня не подтирать ему соплей. Не напомнишь, кто именно это был?» «Ладно, унесло ветром», — отмахнулся я, используя местный вариант русского «проехали», и посмотрел на впавшую в ступор Лару. «А с ней что?» «Пусть посидит внизу, до Амара 2 суток хода. Шалун постоянный, так что, возможно, доберемся и раньше». Лару увели в трюм, а я отправился в каюту капитана, в которой меня всегда ждало братское место. Маленький топчанчик для гостей. Вадал носился по судну, кого-то распекая и грозя лентяем всеми карами, но делал это, не надрывая голоса. За него орал старшина, боцманы во всех мирах одинаковы, как бы их ни называли. Кстати, кронайцы не только не увлекались нательной живописью, но и почти не матерились, особенно по сравнению с нашими пиратами. Так что ни якорей во все известные места, ни беременных каракатиц туда же не было. Так, больше армейская ругань в легкой морской интерпретации. Топчан был удобнее гостиничного, но упрямо рвущийся на свободу Эдгар не давал провалиться в глубокий сон. Плавая в тягучей патоке дремы, я подумал о том, что бы сейчас сделал капитан Коршуна, если бы узнал, что сотворили с его братом. Да уж, перспективка еще та. Неожиданно для себя я продремал до самого утра и был разбужен рассветом, тихо заглянувшим в большой иллюминатор. Вадал солидно храпел на своем ложе, оказывается, дремал я так плотно, что не заметил его прихода. Похоже, мне удалось приноровиться к экстремальному сну, потому что отдохнул на славу. Тихонько скрипнувшая дверь выпустила меня на палубу, а привязанное к длинному концу деревянное ведро обеспечило изрядные порции прохладной воды. Раздевшись до пояса, я с удовольствием умылся и немного ополоснулся. Недобрый взгляд в спину заставил резко развернуться. Заросший напоминавшими кусты бакенбардами старшина наблюдал за моим утренним моционом, не скрывая презрения. Неужели я прокололся с чистоплюйством? Но нет, память тут же подсказала, что Эдгар не терпел грязи. И за это его многие недолюбливали. Ну, конечно. Ведь настоящий мужчина должен быть грубым, сильным и очень вонючим. Этот неожиданный факт напомнил кое о чем важном. Даже в каюте капитана царило непередаваемое амбре, что уж говорить о трюме, где жили матросы. На моей, точнее, Эдгаровой ласточке с этим все было намного лучше. Конечно, в матросском кубрике пахло далеко не розами, но в каюте капитана, помимо постоянного проветривания, дымились ароматизированные палочки. И это при том, что даже Джайми, в моем понимании, не являлся примером чистоплотности. Что уж говорить о местной матросне. И как, скажите, в таких условиях сможет выжить изнеженная Лара? Вытерев мокрый торс прихваченным полотенцем и набросив рубашку, я решительно направился обратно в каюту. Но будить Вадала не пришлось, он уже проснулся. Капитан Коршуна вышел на палубу, позевывая и почесываясь подмышками, что составляло весь его утренний мацион. «Вот вам и благородные пираты, о которых грезят дамы». «Брат, может, стоит выпустить княгиню на палубу, пока она не задохнулась в трюме?» «Зачем? В трюме не так уж плохо, парни-то живут. «До острова не задохнется», — отмахнулся Вадал, но, заметив решительное выражение, на моем лице добавил. «Хотя делай, как знаешь, ты за нее отвечаешь. И если она сиганет за борт, отец оторвет голову тебе, а не мне». Лару я обнаружил в небольшой комнатке у носовой части трюма, прямо возле помещения для проживания матросов. Представляю, чего она наслушалась за ночь. В глазах девушки бушевало пламя ненависти. Похоже, этапы страха и жалости к себе остались позади. Крепкая дверь каморки позволяла не связывать пленницу, поэтому не пришлось возиться с веревками. «Княгиня, я хочу предложить вам перебраться на свежий воздух». «Убирайся к демонам, низкий предатель!» Тут же окрысилась Лара, но от этого стало еще прекрасней. Я даже залюбовался. Всегда считал, что истинный показатель женской красоты – это ее лицо, искаженное яростью или презрением. Если при этом оно не теряет привлекательности, то может считаться эталоном красоты. Если же блистательная красавица в гневе напоминает бабу-ягу, то о какой безупречности может идти речь? Конечно, не стоит забывать о характере. Ни одна нормальная девушка просто физически не сможет изобразить по-настоящему брезгливую гримасу, что так хорошо удается профессиональным стервам. «Как хотите», — с показным равнодушием пожал я плечами. «Если вам нравится нюхать это амбре, то не буду настаивать». В глазах Лары боролись гордость и желание получить хоть глоток чистого морского ветра. В конечном итоге разум все же победил. Впрочем, я и не сомневался. «Хорошо, но не потому, что мое презрение к вам стало меньше. Просто от ваших братьев сильно воняет». «Ну что вы», — решил я пропустить ее подколку мимо ушей. «Здесь только один из моих братьев, и спит он в капитанской каюте. Если хотите, могу провести вас туда, понюхать». «Ах вы...» «Стоп, давайте на этом закончим нашу словесную дуэль и просто пойдем на палубу». Я решил не развивать опасного разговора и, подавая пример, начал подниматься по лестнице. Солнце лениво всплыло над водной гладью и словно с просони начало карабкаться на небосклон в своем утреннем наряде из розовых облаков. Непередаваемый аромат морского воздуха пьянил, как бокал хорошего вина, и Лара, похоже, даже немного захмелела. Она стояла у борта, делая глубокие вздохи, словно не могла надышаться. Корабль шел прямым курсом под всеми парусами, так что народу на палубе было не так уж много. И все же, чтобы не мозолить пиратам глаза, я отвел Лару на корму, где находился только рулевой. Удобное место нашлось на так называемой скамье вахтенного, традиционной детали коронайского корабля. У задней части кормовой надстройки над каютой капитана, метрах в трех от рулевого, в ограждение была встроена небольшая скамеечка, на которой в напряженные моменты, когда требовался контроль рулевого, восседали либо капитан, либо старшина. Чтобы ни у кого, особенно рулевого, не возникло желания прикорнуть на ней, скамейка была сделана слишком широкой для сидящего человека, но короткой для лежащего. Маленькая Лара просто потерялась на ней. Немного придя в себя, девушка встрепенулась. «А где капитан Арат?» «Я не знаю, и вмешиваться в дела брата не стану. Хорошо, что он позволил вывести вас на палубу». Лара вновь насупилась, но, видно, решила не обострять обстановки и промолчала. Где-то с полчаса мы не разговаривали. Княгиня смотрела в пустоту, привалившись к фальшборту, а я во все глаза разглядывал море. Эта бескрайняя благодать не давала мне покоя с детства, как и любому ребенку из портового города. Я мечтал о дальних морских походах, приключениях и даже о пиратской славе. Что, сбылась еще одна мечта идиота? Это прямо Новый год какой-то. Вот только почему мне не радостно? И все же на синих просторах даже самые мрачные мысли окрашивались в более светлые тона. Трепет, который испытывало тело Эдгара, находясь на стремительно несущемся вдаль фрегате, разделяла и моя душа. И если я просто любил море, то пират буквально жил им. Теперь становилось понятно, почему Вадал так спешил убраться с суши. Любой кронаец чувствовал себя на берегу не просто гостем, а калекой. Мне даже на секунду стало жалко Карна, который наверняка редко попадал на борт корабля. Теперь-то он, конечно же, отрывается по полной и где-то там, за горизонтом, преследует нас на таинственной веселой устрице. Надеюсь, это несерьезное название не отразилось на боеспособности корабля. А еще что-то мне подсказывало, что у капитана устрицы появление графского боевика на борту вызывает дикую головную боль, несмотря на все обещания Карна вести себя прилично. «Вы считаете эту ситуацию смешной?» Увидев мою улыбку, не удержалась от сарказма Лара, хотя явно не собиралась хамить. «Нет, ситуация не смешная. Просто очень люблю море. Я ответил без раздражения, потому что тоже не хотел накалять обстановку. Некоторое время девушка молчала, потом все же поддержала разговор. Я тоже его люблю. Дела не позволяют часто бывать на моей яхте, но каждый раз это как свидание с любимым. Похоже, мы не такие уж разные, капитан, мягко сказала Лара, и в ее глазах блеснули кокетливые искорки. Так это она что, собралась меня соблазнять? Вроде и не печатают здесь женских романов, хотя нужно проверить, а такие страсти. Ох, милая, знала бы ты, что за фрукт, капитан Эдгар Омар, не разливалась бы соловушкой. Впрочем, можно и подыграть. Под мои дальнейшие неадекватные действия нужна соответствующая легенда. Так что поиграем. Люблю играть в чужие игры. Новый игрок всегда может спутать карты и даже незаметно изменить правила. К тому же законодатели очень часто заигрываются. Я повернулся к Ларе и грустно улыбнулся, но при этом стараясь говорить так, чтобы не услышал рулевой. «Увы, мы все же разные. Вы княгиня, а я пират, по ком плачет виселица. Вы считаете, что это несправедливо? А у меня был выбор, княгиня. Зовите меня Ларой». «Хорошо, Лара. Я родился в семье царей и пиратов. Мне с пеленок уготована судьба жить в море и там же умереть. А после того, что затеял мой отец, боюсь второго ждать уже недолго». «Выбор есть всегда», – тихо обронила Лара, словно боясь спугнуть романтику момента. «То, что вы называете выбором, по-настоящему означает предательство. Давайте больше не будем говорить об этом. Я подобрал максимально холодный тон. Слишком легкая победа всегда внушает подозрения, но оттенки грусти и обреченности в голосе оставляли этой милой интриганке лазейки для большей уверенности в себе». К тому же образ всего такого гордого и непокоренного тоже не помешает. В очередной раз у меня появилось ощущение, что я попал в женский роман. Хорошо хоть с приключенческими составляющими. Впрочем, о какой романтике может идти речь в моем-то положении? Мы проговорили с Ларой весь день, практически до темна. Даже вместе пообедали. Точнее, я с трудом запихнул в себя какую-то рыбную кашу, а для Лары послал матроса за парой яблок. Несколько раз к нам подходил Вадал и криво улыбался, едва не подпортив мне легенду. Он хорошо знал своего брата и его методы совращения романтически настроенных дамочек. Хотя в этот раз он ошибался. На ночь я вернул Лару в тюремный закуток. В свою каюту Вадал ее не пустил бы, а на палубе стало неуютно и мокро. К вечеру шалун слишком разыгрался, и волны начали перепрыгивать через корму, слегка подмачивая паруса. Я даже немного напрягся, опасаясь шторма. Но воспоминания Эдгара говорили, что это так, легкая качка. Готовясь вновь уплыть в дрему, я вдруг почувствовал, что плененная душа ведет себя чересчур тихо, и это настораживало. Опасения оказались не напрасными. Ближе к полуночи душа Эдгара ринулась в атаку, и мне удалось отбить ее с большим трудом. Вторую половину ночи я провел в бдениях. Прошло всего 3 дня, но что-то подсказывало, что развязка близка, поэтому я не стал рисковать. Под утро я немного задремал, а проснувшись, услышал суету на палубе. Вчерашняя качка ушла в небытие, и фрегат стремительно бежал к своей цели. Утреннее солнце щедро расплескало веселые лучики, которые радостно забегали по парусам коршуна и морским волнам. Но не это было причиной приподнятого настроения моряков. Мы возвращались домой. Да, именно мы, потому что в моей груди тоже зародилось щемяще теплое чувство, а за ним пришла грусть. Интересно. Буду ли я когда-нибудь с такой же радостью возвращаться домой? Именно я, душой и телом, своим телом, а не подло украденным у другого человека. Несмотря на грустные мысли, зрелище постепенно вырастающего в размерах омара и радостные крики пиратов не могли оставить равнодушными. Конечно, это не золотой город, но утопающие в зелени деревьев серые стены домов и крепостей на скалистых берегах были по-своему прекрасны. Вход в гавань прикрывали 2 бастиона, построенные на вытянувшихся в море, как гигантские клешни, скалистых мысах. Похоже, остров получил свое название не случайно. Портовые постройки начинались прямо у песчаного пляжа и поднимались вверх на возвышенности, постепенно превращаясь в городские кварталы. А слева на холме виднелся мрачный 3-этажный замок, дом, в котором родился Эдгар Омар. От песчаного пляжа трезубцем отходили 3 пирса на деревянных сваях. Здесь швартовались корабли царской семьи, остальным приходилось довольствоваться каменными причалами вдоль клешней. У правого пирса стояла моя ласточка, у центрального отцовский кракен, на который царская нога не ступала более 10 лет. Вадал направил корабль к свободной стороне центрального причала, где нас уже ждали. У начала выложенной камнем дороги стоял крытый фургон, а рядом прогуливались вооруженные до зубов царские гвардейцы. Это не лезло ни в какие ворота. Кронайцы, а хичливые амарцы в особенности, всегда возвращались из походов с большой помпезностью. Тем более, когда имелись именитые пленники. Их прогоняли через весь город под улюлюканье толпы. Для этого даже тюрьму построили на противоположной от порта стороне острова. Но сегодня на набережной собралось лишь несколько десятков случайных зевак и царские гвардейцы возле фургона. Похоже, старший омар не очень-то хотел предавать огласке свою аферу. Коршун отдал кормовой якорь и минуту спустя мягко толкнулся бортом в причал. Матросы быстро закрепили швартовые и сбросили на доски пирса широкие сходни. Я не хотел показывать Лару слишком возбужденным возвращением домой пиратам, поэтому не виделся с нею со вчерашнего дня. Девушка появилась из трюма перепуганная и совершенно подавленная. Остатки смелости покинули ее, и казалось, что она вот-вот заплачет. Старшина Коршуна передал пленницу мне и сразу ушел по своим делам. Два здоровых пирата вытащили из трюма связанного Джайми и понесли его к фургону. Мы с Ларой шли медленно, и когда капитана проносили мимо нас, стало видно, как он бешено вращает глазами. Но это была лишь бессильная злоба. Канаты укутывали его, как куколку шелкопряда, а взыскаться по этому поводу мешал Кляп. «Мне страшно, Эдгар, помоги», — тихо прошептала Лара. В ее голосе не было ни игры, ни кокетства, только животный страх. Когда пленников поместили в фургон, я заметил, что невдалеке крутится старшина Ласточки. Царские гвардейцы не подпускали его ближе, поэтому пришлось идти самому. «Витер, как корабль?» «Все в порядке. С возвращением, капитан!» Радостно улыбнулся седовласый старшина с пышными, но аккуратными бакенбардами. Разодет он был по кронайской моде, то есть цветасто, но не слишком кичливо. «Команда на борту?» «Да, все ждали вас. Теперь эти черти радуются, что можно загулять. Мне отпустить их на берег?» «Нет, пусть пока поскучают на борту. И будь готов быстро отчалить». «Занести якорь подальше?» – нахмурился старшина. «Да, но по-тихому». «Хорошо, капитан», – без лишних вопросов кивнул старшина и осторожно осмотрелся вокруг. Нырнув под полок фургона, я наткнулся на настороженный взгляд Вадала. «Ты куда-то собрался, брат?» «Да, вызов отца поломал мне некоторые планы, так что придется все делать бегом». «Ну, как знаешь, я планировал отметить удачный поход», – пожал он плечами, но явно поверил моей отговорке не до конца. «Извини, в другой раз, брат. В фургоне, кроме пленников, находились только мы, и это тоже настораживало. Минут 10 фургон трясся по брусчатке, затем резко остановился, и внутрь заглянула покореженная оспой морда нашего дяди. «Где этот урод? Я хочу порезать его на куски!» «Успокойся, дядя. Сначала отец примет решение, а уже потом ты сможешь поиграть с капитаном Аратом», — охладил пыл родственника Вадал. Дядюшка дернулся, словно его ударили, но возражать не стал. Он был позором рода Амар, единственный родственник царя, не имевший звания капитана. И причиной этому был Джайми. Однажды сатарец услышал, что брат амарского царя похваляется удачной дуэлью с капитаном княжеской яхты. Недолго думая, Арат прихватил десяток своих головорезов и взял пиратскую шхуну на абордаж. И это с яхты, абордажной команды в 10 бойцов против почти сотни пиратов. Одно это являлось позором, а когда через сутки моряки нашли дядюшку, связанным в дрейфующей шлюпке, его репутации пришел полный и бесповоротный конец. На бывшем капитане красовалась женская одежда. Ватар довольно грубо выволок Лару из фургона, а Джайми оставил внутри. Разглядев что-то в глазах дяди, Вадал опасно сузил глаза. «Дядя, не вздумай дурить. Если отец так решит, он будет твоим. Дождись». После этого капитан Коршуна выразительно посмотрел на охранявшего вход в особняк моряка, и тот кивнул в ответ. Монументальное здание из серого камня будто сливалось с окрестными скалами, и лишь зеленые заросли кустов и деревьев подчеркивали прямые линии стен и квадратных башен. К невысокому крыльцу вели 4 широкие ступени, на которых я едва не споткнулся, обдумывая, как выкрутиться из этой ситуации. Пока ничего дельного в голову не приходило, но маленькую висюльку артефакта я все же зажал в кулаке. Цепочка была отделена от кулона еще на корабле. Когда застрелили гвардейцев, у меня было желание воспользоваться этой штукой. Но даже если бы она сработала, что не факт, Мне в одиночку пришлось бы грести к берегу, предварительно загрузив в шлюпку княгиню и не очень легкого капитана, а на это ушла бы уйма времени. Конечно, можно было перерезать глотки всем на корабле и заниматься греблей без спешки, но это уже перебор. К тому же оставался вопрос с братом княгини. Теперь, когда вариантов уже не оставалось, я решил снять кулон, чтобы в нужный момент не стоять со свисающей изо рта цепочкой, как идиот из анекдота про пакетики чая. Стены обширного холла, на которых по классике жанра должны были бы висеть здоровенные картины великих царей Амаров, оказались пустыми, но память пирата подсказывала, что воплощение тщеславия местных хозяев еще ждет меня впереди. Из холла мы попали в большой коридор с высоченным потолком, правую сторону которого занимали большие окна на улицу. Пока я осматривал местный интерьер, Вадал с Ларой уже дошли до зала пиров, так что пришлось догонять. Зал впечатлял. Огромное помещение в средневековом стиле буквально подавляло неокрепшие умы гуляющим под сводами эхом. Но главной достопримечательностью были скульптуры, выстроившиеся у стен как почетный караул. Здесь были представлены все предки Эдгара. От первого Амара, чей отец еще пас своих коз на скалах острова, а сам он впервые ушел на разбой почти 400 лет назад, до широкоплечего здоровяка, царствовавшего в данный момент. Кронайцы не доверяли холсту и краскам, они предпочитали прочную бронзу. Ну и размерчик, чуть побольше оригинала, так для солидности. Хотя, следует признать, статуи были сделаны довольно профессионально. В дальней части прямоугольного зала на морском троне восседал царь Амара. В силу традиции этот торжественный стульчик, по сути, являлся скамьей вахтенного, целиком выпиленный из кормы судна. Считалось, что на этой доске восседал сам первый капитан Амар. Но теперь там расположил свои телеса действующий царь, и его кондиции были, мягко говоря, далеки от воплощенного в бронзе подобия. Эдгар знал, что отец приказал изваять свою персону, как только начал набирать вес. Традиционный царский камзол без рукавка выглядел непропорционально большим, но даже при этом с трудом сходился на животе. Впрочем, до ныне покойного бандитского пахана Окла Йене Амару было далеко. Обстановка в зале выглядела привычно, кроме одного. Рядом с четверкой седовласых моряков, когда-то ходивших с царем по морям, а теперь охранявших его обрюзгшее тело, стояли субтильные юноши и два странных индивидуума, вскрывающих фигуры плащах. Рост у обоих был выше среднего, серебристые волосы и странное строение лица могли бы оказаться шуткой природы, какой-то мутацией, если бы не были отличительной чертой обоих. Это что, эльфы? Память пирата тут же подсказала, что передо мной Дари, народ из темного леса. Та же память уточнила, что уши у них нормальные, так что встретить в этом мире эльфов мне не светит, хотя из луков Дари стреляют славно. Крик Лары оторвал меня от созерцания незнакомцев. Мы уже подошли достаточно близко, чтобы она узнала субтильного юношу у трона. «Братик!» Лара попыталась рвануться вперед, но Вадал остановил ее резким рывком. «Братик?» «Интересно, а почему он не связан? Да и вообще что-то не похож этот сморчок на пленного». «Братик?» — словно эхом моим мыслям завизжал сатарский княжич. «Мне 18 лет, а для тебя я по-прежнему братик? Ты родилась всего на минуту раньше, но даже если бы я был старше на 10 лет, отец все равно назначил бы наследницей тебя, гнусная подлиза. Я мужчина. Тогда почему на троне сидишь ты, тварь?» Ну, про мужчину он, скажем, преувеличил. Наряд, чем-то похожий на прикид виконта в Ляо, и бледное лицо, хоть и без раскраски, с головой выдавали его сущность. А в гневе он был еще безобразнее. Одно то, что они с Ларой были близнецами, казалось абсурдным. Но не это волновало меня больше всего. Что здесь делают Дари? «Убей ее, человек, и станешь правителем своего народа», — решил закончить с этим балаганом один из нелюдей. Его напарник достал изогнутый кинжал. Распахнувшийся плащ показал, что одет молчаливый Дари в облегающий комбинезон зеленого цвета, наверняка позволяющий хорошо прятаться в лесу. Калан дернулся словно от удара, а увидев кинжал, даже отшатнулся. Лица Дари не выразили ни единой эмоции, а вот царь Амар презрительно фыркнул и сказал единственное слово. «Вадал». Брат Эдгара сделал шаг вперед, встал перед Ларой и, не торопясь, достал свой кинжал. «Ничего личного, княгиня. А чего я, собственно говоря, жду? Все уже высказались, мозаика сошлась, за исключением парочки деталей, а мы тормозим. Нехорошо». Горошинка артефакта отправилась в рот, что было отмечено удивленным взглядом Вадала. В ответ он получил перекошенную из-за сомкнутых челюстей ухмылку, а затем золотое плетение артефакта поддалось под нажимом крепких зубов. Перекошенную из-за сомкнутых челюстей ухмылку. Было такое ощущение, что меня посадили в огромную банку, а затем резким ударом разбили ее. Мир вокруг утратил резкость, и я на исчезающий короткий миг потерял сознание, но все же устоял на ногах, хоть и пошатнулся. Похоже, этот придурок Урген все же что-то напутал. Но нет, в отличие от меня, все остальные фигуранты переговоров, в том числе Лара, отправились в глубокий нокаут. Через секунду я понял, что немного поторопился с выводами. На ногах устоял один из Дари, тот, что говорил. Он широким взмахом распахнул полы своего плаща. Вместо комбинезона на нем была какая-то серая мантия, перетянутая пояском с кучей мешочков. Вот из этих мешочков Дари и зачерпнул пригоршню чего-то сыпучего. Решив, что с этим цирком пора заканчивать, я выдернул из ножен шпагу, позаимствованную еще у сатарского гвардейца, и шагнул вперед. Перекошенное от злобы и боли лицо нелюди стало злорадным, а маленькие зернышки из его ладони веером полетели на пол. Начало метаморфоза ускользнуло от моего внимания, но зато я четко услышал треск и хорошо рассмотрел, как тонкие корешки раскалывают мраморные плиты пола, жадно устремляясь к земле. Уже через секунду между мной и Дари вырос колючий кустарник, который с каждым мгновением становился гуще и выше. Если признаться честно, это обстоятельство немного обрадовало меня, не было необходимости добивать лежачих. Быстро подхватив Лару на руки, я на секунду застыл над Вадалом. Он был хорошим братом, хоть и полным отморозком. Но за эти два дня я начал воспринимать память Эдгара как свою, и чувствовать ненависти к этому человеку попросту не мог. Ступив на берег острова, я уже думал о нем как о родиче, а царя мысленно называл отцом. Так, пора покидать это тело, пока меня не растворило в себе сознание пирата. Холл и коридор оказался совершенно пустынным, поэтому было непонятно, как далеко распространилось действие вырубающего артефакта. Два гвардейца и едва ли не подпрыгивающие от нетерпения дядюшку у входа в здание, пребывавшие в полном здравии, показывали, что радиус был слабоват. «Эдгар, в чем дело?» «Все в порядке. Отец приказал убрать тело», — ответил я дядюшке, укладывая Лару в фургон рядом с посеревшим от горя Джайми. «Нет, чтобы эта мерзкая скотина просто поверила мне на слово. Увы, слишком любопытный недоумок потянулся проверять пульс, за что и получил своим же кинжалом под скулу. Любимый удар мошенника прошел на ура. Шпага покинула ножны одновременно с разворотом тела, когда дядюшка еще только падал на землю, и один из гвардейцев захрипел, пуская через рану в груди кровавые пузыри из пробитого легкого. Мало того, досталось и сердцу, поэтому шансов у него не было. Едва успев выдернуть клинок из обмякшего тела, я с трудом отбил выпад второго гвардейца. Довольно грамотная акула в исполнении моего противника зацепила бицепс, но он, похоже, забыл, что этот прием имеет изъян в виде слабоустойчивой позиции ног. Пират немного провалился в выпаде и получил эфесом шпаги в висок, разрез на шее на обратном ходе в прибое, а затем резкий удар в горло. Мне еще повезло, что второй противник был значительнее и слабее первого. Старый Мигар когда-то обучал маленького Эдгара и являлся мастером фехтования. «Прости, учитель, так получилось». Вскочив на козлы, я подобрал поводья, перетянул правую лошадку хлыстом и направил рванувший с места фургон к выезду из поместья. К счастью, возница в это время где-то гулял, иначе пришлось бы и его прирезать. Впрочем, учитывая, что все мужчины на острове умеют держать шпагу, его присутствие могло иметь плачевный результат уже для меня. Стараясь не особо гнать, дабы не привлекать внимания, я спустился по извилистой дороге к порту и подкатил к своей ласточке. Старшина спрыгнул с борта и подбежал ближе. «Капитан, мы готовы отплыть». «Хорошо, возьми пару ребят и достаньте пленника из фургона», быстро приказал я и, подхватив на руки Лару, перебрался на борт корабля. Уже через минуту мы оказались в капитанской каюте шхуны, где действительно было чисто, а в воздухе благоухали диковинные ароматы. Пока я укладывал бесчувственную княгиню на кровать и освобождал Джайми, Старшина смотрел на все это с возрастающим подозрением. «Капитан? Витер, ты еще здесь? Немедленно отходим!» «Слушаюсь, капитан». Врожденная дисциплина победила удивление, и старшина пулей вылетел из каюты. С палубы послышались его вопли и топот матросских ног. «Что это было?» – прохрипел Джайми, с трудом шевеля своими затекшими конечностями. «Лара». «Она просто в обмороке», – ответил я, но на всякий случай еще раз проверил у девушки пульс и дыхание. Княгиня спала. Корабль качнуло, и мы начали отходить задом в залив, подтягивая сами себя к отнесенному далеко за корму якорю. Через несколько минут улегшаяся суета на палубе и качнувшая нас инерция дали мне понять, что ласточка развернулась носом к выходу из бухты и поймала ветер. Теоретически, сторожевые форты обязаны пропускать шхуну принца без всяких вопросов, но случиться могло все что угодно. Еще через 5 минут я облегченно присел на кровать рядом с княгиней, которая начала приходить в себя. Мы вырвались, но радоваться пока было рано. В каюту вернулся старшина, и его лицо мне не понравилось. «Капитан, мы вышли из бухты. Какой курс? И вообще, что происходит? На берегу какая-то беготня». Несколько секунд я потратил, чтобы покопаться в памяти пирата и принять решение. «Витер, ты узнаешь эту девушку?» — указал я на уже открывшую глаза Лару. «Нет, что-то знакомое есть, но узнать не могу. Это Лара Сатарская». «Морские бесы!» – удивленно выдохнул старшина и, побледнев, перевел взгляд на пытающегося подняться Джайми. «Да-да, это капитан Арат. Отец приказал взять их в плен. Ты знаешь, что будет дальше?» «Нас уничтожат», – хмуро сказал Витер, который всегда отличался умом и сообразительностью, как пресловутая птица. «Я вырвал для нас один крошечный шанс выжить. Решил я выложить перед пиратом все козыри. Княгиня не будет свирепствовать и накажет только виновных. Ты станешь капитаном ласточки, ну и, возможно, получишь солидную награду. Ведь так, ваша светлость?» Окончательно очнувшаяся Лара кивнула. «Конечно. Хотя я и не люблю, когда кто-то дает обещание за меня, но капитан Эдгар прав». «Нам не уйти, капитан. Днище ласточки заросло моллюсками, как морда сорба бакенбардами», — попытался возразить старшина. «Уйдем. Я уверен, что где-то неподалеку крутится сатарская эскадра». Даже после этих слов мне показалось, что старшина еще не окончательно принял правильное решение. Поэтому пришлось дожать. «Витер, как ты думаешь, когда завтра кровавый морж высадится на Амар, твоей жене и маленьким дочкам может понадобиться покровительство княгини?» Пират смертельно побледнел и все же решился спросить. «На вас есть кровь отца или братьев?» «Нет. Если они сейчас и мертвы, то не от моей руки», — искренне ответил я. Впрочем, доведись мне прирезать всех оглушенных артефактом пиратов, ответ бы не изменился. В такой момент как-то не до щепетильности. Витер решительно кивнул. «Какие будут приказания, капитан?» «Загрузи народ работой, меня позовешь только в крайнем случае, и я попробую уговорить сомневающихся. Сколько парней пойдет за мной без вопросов?» «Мало», — вздохнул старшина, — «не больше трети». «Плохо. Постарайся убедить еще кое-кого. Если нужно, припугни или посули золото. Иди работай. Мы и так слишком надолго оставили команду без присмотра». Как только старшина вышел, Лара тут же набросилась с вопросами. «Откуда вам известно про эскадру?» «Ниоткуда. Во-первых, это логично. А во-вторых, нужно было хоть как-то убедить Витера». «Так вы не уверены?» Едва вспыхнувший на ее лице румянец надежды тут же угас. «Я просто надеюсь на это, Лара». Я постарался сделать улыбку максимально печальной и тут же повернулся к покрасневшему от ярости Джайми. «Вот только не надо сцены неосторожных слов, капитан. О моем неподобающем поведении в присутствии княгини мы поговорим позже, если доживем». Витеру удалось сдержать недовольство экипажа где-то на полчаса, а затем топот на палубе постепенно сменился недовольным гулом. Старшина вошел в каюту и хмуро сказал: «Они хотят получить ответы. За нами идут 4 фрегата вместе с царским флагманом. На переднем подняли вымпелы, преследуем предателя». «Даже так?» – хмыкнул я. «Хорошо, сейчас выйду. Будь готов и предупреди своих людей». Старшина кивнул в ответ и вышел из каюты. «Ну что ж, идем, пообщаемся с электоратом». «С кем?» – напрягся Джайми, но ответа так и не получил. Перевалившая через зенит солнце встретила нас во всей красе, словно говоря своим жизнерадостным видом, что укрыться от преследователей под покровом ночи нам не светит. Толпа пиратов собралась прямо у капитанской каюты, Но, несмотря на это, люди-старшины смогли отградить нам дорожку от двери на лестницу и дальше на мостик к штурвалу. За штурвалом стоял Сорба, которого весь экипаж поминал в своих поговорках. Огромный, двухметрового роста детина не был таким уж заросшим, но его волосы были настолько жесткими, что и борода, и даже бакенбарды напоминали металлическую щетку. Впрочем, каким бы страшным ни был вид у этого пирата, Эдгар мог на него положиться без оглядки. Наше появление вызвало взрыв эмоций, именно поэтому я не показывался из каюты до того, как мы отошли от острова на солидное расстояние. Теперь же, когда остров выглядел как небольшая серо-зеленая шапка, преследователи пока плелись позади, а прямо по курсу подозрительно белели несколько точек, можно было поговорить. Чуть больше полусотни отчаянных рубак ждали слова своего капитана. «Свободные кронайцы!» – кликнул я, ухватившись за перила ограждения мостика. «Не стану вспоминать договоры и правила, ведь мы признаем только закон силы и храбрости». Толпа не спешила с приветственными криками, но каждый наверняка внутренне согласился с этим доводом. Так что продолжим продадакивать этих активистов. «У нас никто не сможет отбирать свободу, море и законную добычу, даже царь. Никто не смеет указывать свободному моряку». Закон трех «да» постепенно начал срабатывать, и последний довод вызвал одобрительный гул разной интенсивности практически у всех, кроме небольшой группки с правого борта. Десяток моряков сгрудился возле своего лидера, пирата по имени Хруст. Несмотря на помощь экстраприированной памяти, я так и не смог понять, что это было, имя или кличка. Вот этот Хруст и остудил запал толпы, зараза. «И что из того, капитан?» Нагло осведомился он, стараясь выразить презрение к оратору не только выражением лица, но и горделивой позой. «А то, сейчас за моей спиной находится княгиня Лара Сатарская и капитан Джайми Арат». Толпа буквально взревела, раздираемая противоречивыми эмоциями. «Так что мне тоже пришлось перейти на крик и немного процитировать мультяшного тигра. Это моя добыча, а отец хотел их просто убить, без переговоров и выкупа». «И что из того?» – не унимался Хруст. «Блин, он портил мне весь план. Те, кто считает, будто толпу можно заставить слушать себя тихим и уверенным голосом, а также гордым и независимым видом, явно не бывали на митингах и собраниях жильцов в ЖЭКах. Это надо иметь харизму размером с Титаник, а у меня она была немного поменьше, так что пришлось кричать. Он нарушил закон добычи. Он развязал войну с Сатаром. И еще, а вот теперь я заговорил спокойно, потому что мысль о последствиях свары с княжеством наконец-то дошла до пиратов, и они примолкли. Я могу ошибаться, но, по-моему, прямо по курсу фрегаты кровавого моржа». Толпа окончательно притихла, но эта сволочь Хруст и здесь нашел довод. Прямой и простой, как весло. «Долой капитана!» – пронесся над шхуной традиционный призыв к смене власти на корабле. Схватка началась без раскачки моментально. Блеснули клинки, и кровь брызгами разлетелась по доскам палубы и такелажу. Четверть экипажа с обеих противоборствующих сторон погибла за секунду, а остальные сцепились с яростью бешеных псов. И верь после этого россказням о пиратском братстве. Эти ребята в любую секунду готовы вцепиться друг другу в глотку. Не думаю, что в нашем мире было как-то по-другому. Прикинув на глазок расстановку сил, я понял, что пора вмешаться. Из чуть больше полусотни бойцов за старшиной пошло меньше половины. Да и первый размен прошел не в нашу пользу. «Джайми, прикрой Лару! Сорба, курса не менять!» Ну что ж, вполне удобный момент, чтобы красиво покинуть сцену, оставив в теле Эдгара несовместимые с жизнью раны, но проделать это необходимо с максимальной пользой. Перепрыгнув через перила, я рухнул вниз, перекат перешел в длинный выпад. Невысокий крепыш, чем-то напоминавший Карна, охнув, схватился за живот. В следующий момент на меня насели сразу два пирата. Я с трудом отмахивался от них, пока одного не отвлек на себя подскочивший сбоку соратник. Увы, я тоже немного отвлекся, и оставшийся пират все же сумел уколоть меня в бок. Рана вспыхнула болью, и рубашка под камзолом моментально стала напитываться влагой, несмотря на всю ее хваленую непромокаемость. Широким взмахом я распорол неудачно провалившемуся в выпаде обидчику горло и, не дожидаясь обморока от потери крови, решил прыгнуть вперед, но буквально столкнулся с настоящей глыбой в засаленном кронайском камзоле без рукавки на голое тело. На открытых руках бугая бугрились мышцы, а тяжелая абордажная сабля, зажатая в огромном кулаке, казалась зубочисткой. Рассекая воздух клинком, как пропеллером, пират отогнал меня к борту. Тело слушалось отвратительно. Не хватало опыта взаимодействия разума с чужими рефлексами. Спарринг в лесу не в счет. Идиот. Блин, вместо того, чтобы любезничать с Ларой, нужно было заняться тренировками. Мне с трудом удалось увернуться от пропеллера, нырнуть под удар и, пробежав мимо здоровяка, оставить разрез на его камзоле. Пират взревел и развернулся вслед за мной, явно не пылая любовью к своему оппоненту. Совсем как на политических дебатах. Следующий мой выпад он пресек ударом сабли сверху, и клинок сатарского гвардейца, жалобно звякнув, обломился. А в руках осталось едва ли треть его, не больше вилайского шила. Что ж, и то хлеб. В близком бою очень кстати пришлись навыки мошенника. Короткий шаг, и мы сошлись со здоровяком, как партнеры в танце. Он попытался даже обнять меня, явно не с целью побрататься. Удар из арсенала вилайских нищих прошел чисто. Довольно удачно обломавшийся острый кончик клинка вошел под челюстью пирата и, пробив череп, достал до мозга, если он там был. Я едва избежал участи быть раздавленным огромным телом и тут же понял, что нахожусь в центре палубы. Вокруг враги, а путь к своим перекрывал злорадно улыбающийся хруст. К счастью, всем остальным пиратам было не до нас. На палубе разверзся настоящий ад. Утратившие человеческий облик люди с рычанием бросались друг на друга, едва ли не вгрызаясь зубами. Вся палуба была залита кровью. Многие поскальзывались и падали, но лишь счастливчикам удавалось подняться. Остальным упавшим доставались либо почти бескровный укол шпагой, либо не такой аккуратный удар саблей, способный раскроить череп и разбросать его содержимое по такелажу и лицам дерущихся. Впрочем, ни меня, ни Хруста эти страсти не интересовали. Все наше внимание было отдано друг другу. Вариантов оставалось немного. Хруст славился как отличный фехтовальщик, и с моим огрызком против его шпаги не было никакого шанса. К тому же он был левшой, то есть очень неудобным противником. Требовался нестандартный ход, но на ум не пришло ничего, кроме оригинальной фишки, придуманной постановщиком боев для красавца Брэда Питта, правда с очень болезненным дополнением. Три стремительных шага. Левая рука хватает метнувшийся вперед клинок вражеской шпаги, отводя его в сторону и оставляя без прикрытия путь к шее. Дикая боль пробежала по нервам руки и вонзилась в мозг. Мне даже послышался скрежет металла по когтям пальцев, но я все же завершаю движение. Короткий тычок обрубка шпаги в основании шеи с уклоном вглубь тела, и уже неживой Хруст падает на палубу за моей спиной. Еще секунда, мимолетно проткнутый в спину пират, и я вновь в кругу соратников, отметивших мою победу громогласным воплем. Наше положение было незавидным, из оставшихся в живых бойцов меня поддерживает уже меньше четверти. Но главное мы все же сделали. Защитили мостик и отвлекли внимание. Кто-то из противников успел оглянуться и закричать, но остальные все же прозевали приближение флагмана сатарцев. Шустрый шалун помог четырем большим фрегатам быстро сократить расстояние. Особо впечатлял впереди идущий, возможно, флагманский корабль. Если это была веселая устрица, то с чувством юмора у графа все в порядке. Огромный фрегат, построенный из темно-коричневого, почти черного дерева, буквально нависал над шхуной, и казалось, что вот-вот раздавит ее, но он прошел немного в стороне. Абордажные крючья вцепились в наш борт, и ласточку резко повело в бок. Едва удержавшись на ногах, я метнулся на мостик, хотя уже чувствовал, как силы покидают это тело. Рана в боку и практически отрезанные пальцы левой руки были явно неоперабельны. Да и ни к чему все это. Осталось узнать, как там Лара, и отправляться баиньки в кристалл, навстречу кошмарам Эдгара Амара. «Капитан Арат». «Да, капитан Амар», — с готовностью откликнулся Джайми. «У меня еще остались силы, чтобы прикрыть княгиню, а вы постарайтесь, чтобы мою команду не вырезали поголовно». Попросил я, не желая подставлять тех, кто доверился мне, даже не догадываясь, что перед ними не совсем их капитан, точнее, совсем не их. Верность должна быть вознаграждена, несмотря ни на что. Это закон любого нормального лидера». Джайми коротко кивнул и устремился к сыплющимся на борт ласточки озверевшим сатарцам. А с левого борта к нам швартовался второй фрегат, чуть поменьше устрицы. Я посмотрел на флагман и увидел на мостике графа с Яной. Карн и Лован наверняка были где-то в гуще боя. По крайней мере, коротышка точно не упустит такой возможности повеселиться. Убедившись, что впереди все нормально, я повернулся к замершей у кормового фальшборта Ларе. «С вами все в порядке, ваша светлость?» «Да», — выдохнула девушка, во все глаза рассматривая мое перекошенное от боли лицо. «Ну и прекрасно». Я постарался улыбнуться и посмотрел через ее голову на преследователей. Три амарских фрегата, каждый меньше даже не такого впечатляющего напарника устрицы, уже делали резкий разворот. Они были довольно далеко, но я все же успел заметить на корме флагмана фигурку в зеленом комбинезоне. Дарри оттягивал тетиву лука к своему неострому уху, и кто являлся его целью, догадаться было несложно. Зараза! Я едва успел обхватить Лару за талию здоровой рукой и развернуться вместе с легонькой девушкой, а в следующий миг в спину что-то ударило. Мне даже пришлось немного опереться на Лару, чтобы не упасть. Девушка завороженно смотрела на кончик стрелы, выглядывающей из моей груди прямо напротив ее лица. Повезло еще, что стрела потеряла мощность из-за расстояния и довольно крупного тела Эдгара. «Как же так?» Лара подняла взгляд, и ее глаза начали наполняться слезами. Говорить было очень трудно, но я все же сумел выдавить из себя одну фразу, единым мазком делая всю эту картину идеально романтичной. «Когда ты грустишь, твои глаза похожи на осеннее небо». После этого я печально улыбнулся и, отпустив Лару, начал заваливаться на спину. Мир ухнул в темный, абсолютно бездонный колодец. «Боже, как хорошо, когда ничего не болит». Кошмар Эдгара, если честно, не впечатлял. Никаких тебе монстров и обнаженных дам, просто бесконечный шторм, бросавший шхуну по волнам, как маленькую щепку. Иногда казалось, что она даже становилась вверх килем. Матросы кричали, стихия ревела, а душу раздирал ужас Эдгара с детства, боявшегося штормов. Впрочем, я поторопился с выводами насчет отсутствия монстров. Из-за фальшборта появилась огромная щупальца и с треском вцепилась в доски. Узнать, что за тварь лезет на палубу, мне было не суждено. Блеснула вспышка, и меня опять вызвали на работу.